Глава 9. Великий совет чингизидов. Ненависть, гнев и зависть преобладают в природе этого народа. Рашид ад-Дин. Вечер был спокойный, без ветра. Легкий дождь прибил докучливую пыль. Кругом пылали костры и доносился запах жареного бараньего сала. Ханы подъезжали с пьяным смехом и грубыми возгласами. Они остановили коней в 10 шагах от большого золотисто-желтого шатра. Дальше их не пустили тургауды, преградив путь копьями. Ханы хотели гурьбой направиться к шатру, но 3 главных шамана встали перед ними. «Проходите между огнями, мы обкурим вас священным дымом. Он очистит сердца от злых помыслов, прогонит черных духов тьмы». Часовые стояли 2 рядами по сторонам дорожки, ведущей к шатру. Ханы и их военачальники проходили медленно, останавливаясь около 8 жертвенников, сложенных из камней и глины. На них дымились костры. Шаманы размахивали опахалами, сплетенными из камыша, раздували огонь, стараясь, чтобы дым направился в сторону ханов. Другие шаманы колотили в бубны и громко распевали старинные заклинания. У входа в шатер 2 дозорных поддерживали копьями дверную занавеску и, наклонившись, наблюдали, чтобы входившие не коснулись ногой священного порога. Внутри шатра на высоких бронзовых подставках горели светильники, распространяя аромат амбры, мускуса и алоэ. Кругом на разостланных пестрых коврах лежали софьяновые и шелковые подушки. В глубине шатра с потолка спускалась, закрывая заднюю стенку, широкая малиновая шелковая занавеска, расшитая золотыми птицами и цветами. Субудай-богатур, в парадной китайской одежде, сверкавшей золотом, стоял у входа и приглашал входивших снимать оружие и складывать его у двери, затем проходить дальше и садиться по правую сторону. Менгу-хан и 4 брата Бату-хана расположились слева. За ханами садились их главные военачальники, знатнейшие наёны и богатуры. Гуюк-хан в красных софьяновых сапожках на очень высоких изогнутых каблуках вошел последним, переступая мелкими шажками. Его пухлый живот был перетянут парчевым поясом, за который был засунут китайский кинжал с нефритовой рукоятью. Синий шелковый чапан был застегнут большими рубиновыми пуговицами. Под чапаном виднелась малиновая безрукавка, расшитая золотыми драконами. Презрительно улыбаясь, Гуюк-хан сел в глубине шатра и обвел всех подозрительным взглядом. За ним пытались пройти 3 монгольских телохранителя, но Субудай-богатур зашипел на них: «Назад! Кто вам разрешил входить на совещание князей?» Гуюк-хан вмешался: «Пусть остаются! Пусть учатся, как управлять!» «Рабша, выброси их!» — крикнул Субудай. Пришедшие монголы настойчиво лезли к Гуюк-хану. Арабша схватил сзади одного и выволок из шатра. Братья Батухана поднялись и вытолкали 2 остальных. Вошли 3 раба в китайских просторных одеждах и внесли золотые с узорами подносы, на которых стояли простые деревянные аяки с пенящимся белым кумысом. Эти серые обкусанные чашки хранились у Батухана как святыня. Из них пил когда-то сам великий Чингисхан. Все посматривали с почтением на эти старые аяки, столь обычные в юртах бедняков. Чаш было 11, по числу ханов из рода Чингизова. Рабы стояли неподвижно, держа подносы на вытянутых руках. Субудай прошел вглубь шатра и осторожно отдернул малиновую, расшитую золотом занавеску. За ней, на широком и низком троне, отделанном золотыми украшениями, сидел строгий и неподвижный Бату-хан. На нем была переливающаяся искрами блестящая стальная кольчуга, китайский золотой шлем с назатыльником, украшенный наверху большим, с голубиное яйцо алмазом. С шлема свисали по сторонам 4 хвоста черно-бурых лисиц. На груди Бату-хана красовалась на золотой цепи большая овальная золотая пластинка, пайцза с изображением головы разъяренного тигра. Эту пайцзу получил из рук самого Чингисхана отец Бату-хана, суровый и смелый Джучи-хан. Голова тигра означала повеление Кагана. Все должны повиноваться хранителю этой Пайцзы, как будто мы сами приказываем». На коленях Бату хан держал китайский меч с длинной рукоятью, блистающей алмазами. Все затихли, впиваясь взглядами в мрачного Джихангира. Он смотрел вперед поверх людей с каменным лицом и сдвинутыми бровями, как будто далекий от обычных земных дел. Гуюк хан несколько мгновений сидел неподвижно, затем повернулся к сидящему рядом хану Кюлькану и шепнул так, чтобы другие слышали: «Полевая крыса, которая думает, что похожа на льва». Субадай Богатур опустился перед троном на колени и сказал: «В этом походе Джихангиром объявлен Бату хан. Он справедливый, он безупречный, он смелый. Ему подобает называться Саин хан, доблестный. Вы видите золотую пайдзу на его крепкой груди и знаете, что означает голова разъяренного тигра. Окажите почет Бату хану, как будто перед вами сам священный правитель. Если все войско будет повиноваться Саин хану, как оно повиновалось единственному и величайшему, то вся вселенная будет лежать под копытами наших коней. Преклонитесь перед Джихангиром». Братья Батухана поднялись, сложили руки на груди и пали ничком. За ними Мингу хан и некоторые старые полководцы тоже встали и сделали земной поклон, поцеловав ковер. Семь царевичей, косясь на Гуюк хана, оставались неподвижными. У Батухана чуть дрогнули губы. «Раздайте чаши». Субудай сжался, еще больше сгорбился и сделал знак рабам. Они с бесшумной ловкостью обошли всех чингизидов и передали им старые деревянные чаши с кумысом. Такую же простую чашу взял Бату-хан и, держа ее перед собой, готовился произнести моление. Гуюк-хан не дал ему этого сделать. Он заговорил, торопясь перебить Бату-хана, желая показать, что он, наследник престола великих каганов, является высшим ханом на этом собрании. «Первые капли нашего родового кумыса из этих древних священных чаш мы выпьем за процветание, величие, здоровье и могущество великого владыки всех монголов и повелителя 170 других подчиненных ему народов, хранимого вечным синим небом кагана Угедея». Некоторые ханы поднесли чаши к губам и стали пить. Другие выжидали, посматривая на Бату хана. Он продолжал оставаться неподвижным и в наступившей тишине, растягивая слова, громко сказал: «Первую чашу нашего кумыса мы выпьем в память священного правителя, ушедшего от нас повелевать заоблачным миром, того величайшего воителя, кто приказал начать этот поход, чтобы пронести ужас монгольского имени до последних границ вселенной». Бату-хан медленно выпил чашу до дна. Оставшиеся капли вылил на руку и провел ею по груди. Все царевичи немедленно припали губами к чашам. Разве можно отказаться выпить в память великого Чингисхана? Рабы принесли серебряные подносы с золотыми кубками и чашами различной формы и стали их наполнять кумысом из висевшего около двери большого телячьего бурдюка. Все пили за великого созидателя монгольской державы и за предстоящие победы. Бату-хан снова заговорил тихо, но его слова звучали четко в шатре, где все сидели неподвижно, предчувствуя, что теперь могут вырваться наружу тайные злобные страсти, кипевшие у чингизидов. «Мы сейчас будем говорить о том, что в этом походе полезно и что не нужно. Вот что я хочу вам объявить». Гуюк дергался на месте, шептался с двумя соседними ханами. Он уже раньше днем выпил слишком много хмельного айрана, и глаза его налились кровью. Он закричал хриплым яростным голосом: «О чем ты можешь объявить? Кто тебя захочет слушать? Тебе ли сидеть на троне? Тебе ли начальствовать над войсками?» И, захлебываясь от смеха, Гуюк повернулся к другим ханам. «Не правда ли, что Бату-хан — ничто иное, как баба с бородой? Я прикажу последнему из моих нукеров побить его поленом!» Приближенный Гуюкхана, полководец Бури, во весь голос завопил: «Кага! Дай это сделать мне! Я ткну Бату-хана пяткой, свалю его и растопчу!» Царевич Кюлькан смеялся, пьяно взвизгивал и старался перешагнуть через сидевших вокруг него ханов. «Воткни этой бабе с бородой деревянный хвост! Пропустите меня, я это сделаю!» По знаку Гуюка все его сторонники вскочили и, доставая из-за пазухи ножи, толкая друг друга, бросились к трону. Голова Батухана ушла в плечи, зубы оскалились, глаза обратились в щелки. Он вдруг выпрямился, отбросил в сторону меч и выхватил из-за голенища короткую плеть. С размаху он стал колотить ею по головам наступавших на него ханов. «Я проклинаю великим проклятием тех, кто в походе не повинуется Джихангиру! А тебе, Гуюк, не бывать великим ханом, как не летать курице под облаками! Назад, на колени!» Вдруг прогремел хриплый яростный голос Субудай-Богатура. «Ое! Урянг-Кадан! Зови бешеных и непобедимых!» Молодой сильный голос повторил. «Непобедимые и бешеные, сюда!» Из-за занавески, из-за кожаных сундуков, из-за скатанных ковров мгновенно выскочили монгольские воины. Одни бросились к Батухану, подхватили его на руки, и он исчез за полотнищами шатра. Другие воины колотили метавшихся ханов кулаками прямо в лицо, опрокидывали их и тащили за ноги из шатра. Бронзовые подставки с горевшими светильниками повалились на дерущихся ханов. В шатре стало темно. Последние ханы и наёны старались ползком пробраться к выходу. С яростными проклятиями ханы и свита собирались около шатра, где еще слышались глухие удары и звон разбиваемой посуды. Оправляя разорванную одежду, стирая рукавом кровь с лица, некоторые порывались войти обратно в шатер, но невозмутимые дозорные их не пускали, грубо отталкивая копьями. Из-под бокового полога шатра вылез Субудай-Богатур, бережно держа в руках оставленный Батуханом его наследственный кривой меч с алмазной рукоятью. Около Субудая строились тесными рядами бешеные и непобедимые. К ним подбегали все новые нукеры. Субудай-Богатур спокойно ждал, пока его сын Урянг-Кадан вместе с другими воинами выносил барахтавшегося Гуюка. Переваливаясь на кривых ногах, Субудай приблизился, кряхтя, низко наклонился, рухнул на колени и коснулся лбом земли. Гуюк пытался ударить в лицо Субудая ногой в красном софьяновом сапоге, но монголы оттянули его назад. Субудай встал, выпрямился и сказал: «Сыну величайшего внимания и повиновения, чем могу я выказать свою преданность?» «Где он?» — снова закричал Гуюк. «Я раздеру его лицо! Он крыса, а не Джихангир!» Субудай прищурил свой красный глаз. «Священный правитель беседует теперь с небожителями там, высоко за грозовыми облаками. Он взирает оттуда, как успешно идет поход, как движется на запад его не знающее поражение монгольское войско, как поступают его внуки. Да, среди его богатуров не может быть ссоры, не может быть вражды. Да, все должны держаться тесно, как деревья в густом лесу, дружно, как одна волчья стая. Да, да, да, дружно!» Последние слова Субудай прокричал с дикой яростью. Слушая Субудая, все ханы затихли. Гуюк перестал дергаться и замер, поняв, что сейчас сопротивляться одноглазому старику опасно. «Непобедимые, становитесь!» — крикнул Субудай. Нукеры ударили ладонями по рукояткам и с резким лязгом вытащили из ножен кривые мечи. А Субудай продолжал кричать, наступая на Гуюка. «Великое непобедимое войско ведет назначенный священным воителем Джихангир Батухан и повелевает тебе, Гуюк-хан, сейчас же, не переводя дыхания, выехать к берегу великой реки Итиль и дожидаться там, у того места, где в нее вливается речка Яруслан». Гуюк опять загорелся гневом. «Ты не смеешь так говорить со мной, наследником Золотого Трона! Ты, бродяга, пастух, возвеличенный моим дедом! Молчи, мой слуга, косоглазый калека, и повинуйся!» Субудай, шипя и задыхаясь, дважды подскочил на месте. Нукеры потом уверяли, что в этот миг налитый кровью глаз разъяренного Субудая горел, пронизывал и прожигал, как раскаленный до красна гвоздь. Старик тихо проговорил: «Да, я нукер. Я исполняю воли моего, и единственного для всех здесь повелителя, Джахангира Батухана. Для него я нукер и слуга. Кто спорит, тот будет сметен с пути. Кто не выполнит приказы, будет рассечен на 9 частей. Ое, непобедимые, первый десяток! Посадите охмелевшего хана Гуюка на коня. Скрутите ему локти. Он еще слишком молод. Айран ударил ему в голову. Одним духом отвезите молодого хана в его лагерь. Сдайте его на руки Наёну Бурундаю и немедленно скачите назад. Если меня уже здесь не будет, догоняйте. Вперед! Урагх! Урагх! Нукеры, державшие Гуюкхана, скрутили ему руки за спиной и проволокли к его коням. Субудай-Богатур оглянулся. Нукеры, положив блестящие мечи на правое плечо, стояли как каменные. Ханы и Наёны, тихо переговариваясь, удалялись. Субудай подозвал мрачного, спокойно за всем наблюдавшего Арабшу. «Где Джахангир?» «Мы отнесли его в твой шатер. Я усилил дозорных». «Верно поступил. Надо ожидать нового удара. Прикажи трубачам и большим барабанам с первыми петухами подымать войско в поход».